Утром Борис отправился в Беларусь, имея уже договоренность с двумя из троих людей, которых он посетил вчера. Четвертый отказался. Ему не хотелось возвращаться к любого рода военным мероприятиям. Он работал фермером, и земля стала для него намного важнее, чем все остальное. А вот Леха Иванов и Максим Козловский согласились. Алексей был человеком из послевоенного прошлого Бориса Рублева. Борис пересекался с ним во время догонялок с бандой угонщиков дорогих автомобилей, которые повадились убивать хозяев этих транспортных средств. При всей хитрости этих ребят у них не хватило мозгов, чтобы понять: если ты начинаешь убивать, будь готов к тому, что рано или поздно за тобой начнут всерьез охотиться. Ничего, впрочем, удивительного. Бывшие спортсмены всерьез думали, что их физические данные и жестокость – достаточные качества для такой работы. Но они просчитались. Иванов и комбат тогда оказались в одной связке и достаточно быстро нашли подонков. Те, видимо, так и не поняли, что проблемы, которые на них свалились, более серьезны, чем раньше, и решили поиграть в крутых бандитов. В результате на скамью подсудимых попал всего один, да и то после трех месяцев нахождение в больнице. Макс Козловский вместе с Рублевым работал по сыну подмосковного авторитета Боровика, задавившего на своем «Хаммере» 18-летнюю девушку, дочь простой учительницы. Козловский был старым другом учительницы, а Борис тогда работал в частном сыскном агентстве «Пектораль». Вместе они четко сработали. Авторитет лишился своего особняка, получил перелом челюсти в трех местах, а сынок, прятавшийся в Сочи, был привезен в Москву в багажнике «Фольксвагена Джетты». Думается, проблемы с позвоночником у него после этого останутся на всю жизнь. А с учетом того, что на зоне не шибко комфортно, то, наверное, они еще усугубятся. Итак, результатом предварительных переговоров с людьми Борис был доволен, и что греха таить, ему было лестно, что такие серьезные, настоящие мужики – откликнулись на его призыв. Реакция на то, что предлагал Рублев, оказалась у обоих ребят одинаковой. Сначала они таращили глаза, не веря тому, что им предлагают боевой рейд в Африку, а потом приходили в восторг. Окончательно их симпатии Борис завоевал тогда, когда сказал, что за эту тропическую экспедицию им еще и неплохой гонорар полагается. Как Рублев рассчитывал, он прибыл в Витебск в 6 вечера. На въезде набрал Эдика и выяснил, что они смогут поговорить. Халезин предложил пересечься в 7 часов в баре «Николаевский» на улице Советской, недалеко от летнего амфитеатра. Комбат не знал, где это, поэтому впервые за всю дорогу всерьез обратился к своему GPS-навигатору. Улицу Советскую оказалось несложно отыскать. Летний амфитеатр был чрезвычайной приметной конструкцией, причем даже по московским меркам замечательной. Чтобы не пропустить бар, Борис ехал неторопливо. Внутри помещения Николаевского было довольно сумрачным за счет отделки темным деревом. Бар был разделен на отдельные кабинеты, и это в сумме с громкой музыкой позволяло рассчитывать на то, что здесь можно будет говорить конфиденциально. До появления Эдика Борис успел съесть порцию довольно неплохого жаркого. Было интересно попробовать и местное пиво, носившее такое же название, как и бар, но тут пришлось воздержаться. Еще нужно было садиться за руль. В 7 часов входная дверь громко хлопнула, и зашел Халезин собственной персоной. Был он не слишком высокого роста, широкоплечим, с большой круглой головой, на которой очень органично смотрелись длинные пшеничные усы. Борису доводилось видеть хрестоматийное изображение простого белорусского мужика, так вот Эдик, за исключением стрижки под горшок, прекрасно вписывался в этот образ. «Ну, здравствуйте, товарищ командир!» Улыбаясь в 32 крупных желтоватых от курения зуба, громко заявил Халезин. Комбат поднялся из-за стола, они обнялись, обменялись костоломными рукопожатиями, а потом Эдик уселся напротив Бориса, заказал себе поесть и все-таки уговорил комбата взять пиво. «Ты не волнуйся, одна кружка — это фигня. На лихачество тебя не пробьет, а нашим ГБшникам Делать больше нечего, кроме как тормозить машины, которые по правилам ездят. Ну и жвачкой какой-нибудь зажуешь, что ли?» Комбат махнул рукой и решил, что действительно с одной-то кружки ему ничего не будет. В ближайшие минут 15 они разговаривали не о деле, а о том, как идут у обоих дела по жизни. Оказалось, что Эдик примерно полгода назад развелся, живет отдельно от жены и 12-летнего сына. «Но сынуля папку не бросает», — усмехнулся Халезин. «Приезжает каждые выходные с ночевкой, а еще на неделе раза два обязательно заходит, когда у меня получается. Жонка бесится, она же через суд хотела сделать, чтобы мне сына запретили видеть». «А фигу ей с маслом! Я водку не пью, не дебоширу. У меня все характеристики с работы такие, что ее новому хахалю и близко не снилось. Ну и связи кое-какие имеются. Я же егерем работаю, в охотничьем заказнике. Судьи, прокуроры — это тоже люди, любят поохотиться. А если даже и не охотиться, так лосятинкой копченой полакомиться или там кабаном в карбонате. Нет, ты не подумай, я специально ради этого зверью не стреляю. Со мной делятся всякие охотнички-любители. Ну, короче, ничего хорошего жене не перепало. Наоборот, ей и штраф навесили за то, что развод по ее инициативе и запретили препятствовать общению с Колькой. Хотели вообще отдать его мне, но тут уже у меня не получается. Я ж иногда и в командировки уезжаю. Надолго». Комбат кивал, слушал, отвечал на те вопросы, которые ему задавал Халезин. Наконец Эдик закурил и спросил. «Так что за дело ты мне предлагаешь? Рассказывай давай». «Короче, Эдик, тут вот какая штука затеялась. Ты только не смейся. Но надо в Африку съездить. Вломить по ребрам одному взорвавшемуся ублюдку. Я набираю команду, и в этой команде мне нужен ты». «Ничего себе поворот!» — выпрямился Халезин на скамейке. «Это ты шутки шутишь или всерьез?» «Да никаких шуток. Ты же новости смотришь про сомалийских пиратов, в курсе? Так вот, это на них и завязано. Они там у нас затеяли сеанс массового шантажа народа, занимавшегося морскими грузоперевозками. Требуют громадных денег. И, чтобы лучше думалось, время от времени убивают кого-нибудь из тех, кого шантажируют. Народ платить не хочет, и это естественно. Там есть один ушлый парень. Он предлагает всем объединиться. Но не все этого хотят, потому что объединение тоже не шибко выгодное. Вот такой недовольный и попросил меня разведать, что там вообще сделать можно. Я слетал в Африку и понял, что сделать можно много. Комбат рассказал о своем замысле. И чем дальше он говорил, тем сильнее отвисала челюсть у Халезина. Однако Борис заметил, что светлые глаза Эдика начинают гореть нешуточным огнем. «Но ты зажигаешь у себя, о первопрестольный!» — восторженно воскликнул Халезин, когда Рублев закончил свой монолог. «Скажи, а у тебя такое часто бывает, чтобы на другой конец света ехать разбираться со злодеем?» «Впервые в жизни», — честно ответил комбат. «Нет, я имел дело с пиратами, но не с приезжими, а с местными. С сомалийскими пока что не приходилось. Но вообще, мы не на пиратов идем поначалу. Я же говорю, дело какое-то мутное. Этот горе-диктатор Фатах никогда не занимался разбоем на воде. Он у нас, черт побери, полевой командир, а не коллега капитана Флинта». «А одно другому разве мешает?» «Теоретически не мешает, а практически я разведал у местных, что в Кваруоле, при всем его удобстве, как бухты, пиратов не было отродясь. Вот и думай, что это означает». «Я так понимаю, что задавать вопросы главару тоже придется». «Конечно, потому что факт остается фактом. Убийство происходит. Уже было 3 трупа и 1 неудачное покушение. Значит, что-то за угрозами этого Фатаха есть. Причем, заметь, баблом требуют именно за возможность торговых кораблей беспрепятственно проходить около побережья Сомали.